Она смотрела на него. Ее лицо в этот момент выглядело по-детски наивным, как будто она ждала от него чего-то волшебного. Альберт закончил говорить и, глядя ей прямо в глаза, вдруг обнял и прижал ее к себе. Его крепкие руки увлекли ее, и, прижавшись к девушке, лицо юноши приблизилось к ее лицу, и он страстно поцеловал ее в губы. Стопки листов и канцелярские принадлежности упали со стола, когда она, опираясь руками о столешницу, подалась вперед, прижимаясь к нему грудью. Девушка даже не думала сопротивляться. Единственное, чего она сейчас хотела, вот так вот, прижиматься всем телом к любимому, быть еще ближе к нему. В любой момент дверь в класс могла открыться, и мог зайти незваный гость. Но сейчас это их волновало меньше всего. Влюбленные находились на вершине блаженства. Хотелось, чтобы этот миг никогда не заканчивался, чтобы этот порыв, которого не ожидали ни она, ни он, длился бесконечно, соединяя в едином поцелуе двух разных людей. Одну, полную любви и заботы, и второго, в котором скоро созреет тьма и ненависть. Неизвестно, сколько времени они провели в школе, но Альберт и Александра вышли оттуда уже ближе к вечеру и вместе направились в сторону дома. Только теперь, в отличие от вчерашнего дня, расстояние между ними сократилось до минимума. Она шла рядом с ним, а он, как вчера в ее фантазиях, нежно обнимал ее талию правой рукой. Никто из них более не переживал, что их могут увидеть и что по городу поползут слухи, которые, если говорить честно, и так уже вовсю ходили в народе. Но это их не волновало, им было хорошо вместе, а это главное. Дойдя до дома, она произнесла: «Ну что, до завтра?» «До завтра», — с нежностью сказал он, поцеловав ее на прощание. На следующий день они снова встретились, ровно как и послезавтра и всю следующую неделю, и так далее. Альберт все чаще оставался дома у Алекс, стараясь проводить с любимой дни и ночи. Их уже не волновало, что он был учеником, а она учительницей. Бывало, когда они лежали рядом, она проводила рукой по его рельефной груди, а сама пристраивалась на его плече, в то время как он нежно поглаживал ее, и они вместе рассуждали об их будущем, которое было немыслимо друг без друга. Днем они пропадали на улочках города, закусывая в местных кафе, лаская друг друга полными любви взглядами, а вечером, уединившись, нежились в объятиях друг друга на скамейке, в парке близ речки или пруда, уже рядом с чертой города, где не так далеко оставалось до магистрали, ведущей в город, вблизи огромного Арклейского леса. Иногда они просто садились в машину и ехали куда-то вперед, куда им захочется, например, на восточный берег, и встречали там вместе закат, уединившись на безлюдном пляже. Вода не успевала остыть благодаря жарким дням и теплому течению, поэтому они могли спокойно зайти в воду. Волны, прибиваясь к берегу, ударялись об влюбленную пару, окатывая их чуть выше колен. Лучи неумолимо опускающегося солнца окрашивали в золотой оттенок волосы блондина и брюнетки и их влюбленные лица. Они смотрели друг другу в глаза, отрешившись от всех мирских забот, и наслаждались каждым мигом, проведенным вместе. Солнце уже давно село за водную гладь, и теперь на небе правила полная луна, ярко освещавшая все в округе, настолько ярко, что они могли различить каждую эмоцию на лицах друг друга. Вода по-прежнему была теплой, а погода безветренной. Они стояли у берега почерневшего океана, по голень в воде, и от их ног, устремляясь куда-то вдаль к луне, шла колыхающаяся серебристая дорожка. Волны уже успокоились, водяная гладь, казалось, вместе со всей природой замерла, любуясь на двух людей. Казалось, что все существующие во всей вселенной звезды высыпались сейчас на небо, чтобы взглянуть на них. Ничто не смело потревожить их, все как будто замерло в ожидании великого таинства. Они лежали на берегу, рядом с костром, и смотрели, как пляшет огонь на фоне океана. Первой начала говорить Алекс: «Скажи, а что будет дальше?» «Ты сейчас про что?» непонимающе спросил он. «Я про нас и нашу работу. Ты закончил школу, и куда ты отправишься?» «Корпорация Umbrella еще год назад предложила мне и Уиллу работать у них в одном из перспективных направлений, обещая огромную зарплату». «Значит, ты хочешь остаться здесь?» Расстроившись, начала она. «Алекс, погоди, я хочу, чтобы ты знала, что самое великое, что выпало мне в жизни, это не тот грант и последующее предложение работы с сумасшедшей зарплатой. Это все не то. Самое великое — это ты, Алекс. Я никогда тебя не променяю на работу в Umbrella. Ты намного дороже, чем все блага, которые только они мне могут предложить. Ты бесценна. И это самое главное, ведь зачастую люди не понимают, что это такое, и по своей глупости обменивают истинно важное на какую-то ерунду. Но я не такой. Мы уедем с тобой отсюда, куда ты только захочешь. Я обещаю обеспечить тебя и нашу будущую семью всем, независимо от того, где бы мы только ни находились. И ты знаешь, что я этого добьюсь. Плевал я на предложение Umbrella и в ближайшее время откажусь от работы на них». Она улыбнулась и провела рукой по его щеке. «Я люблю тебя, Александра Вестроуз. И я люблю тебя, Альберт Вескер». Левиафан. Пятница, 6 марта. Буровой комплекс близ города Киджуджу. «Джош!» — с заметным облегчением обрадовалась Шева, когда обернулась и увидела, что это не очередная засада, а капитан Дельты, который так же, как и они, затаился, услышав, что кто-то пытается ворваться в комнату. Выглядел капитан Стоун очень удивленным и сбитым с толку. Он опустил оружие и медленно произнес: «Шева, ты цел?» — заботливо поинтересовалась она и приблизилась к Джошу, оглядывая его с неподдельной тревогой и радостью от того, что он жив. «Ты в порядке? Как ты тут оказался?» «Мы были возле порта», — начал объяснять капитан Стоун. «На нас напали, но потом...» Он помотал головой. «В общем, я здесь». «А где группа?» — спросил он, посчитав, что Дельта прибыла вместе с агентами. Крис взглянул на Шеву, та опустила глаза, не зная, как преподнести плохую новость. Джош сам все понял, лишь по ее реакции, и перевел взгляд на старого бойца, Криса. «Черт!» — ругнулся он. «Нас теперь только трое», — печально произнесла Шева. «Почему вы не ушли? Штаб ведь приказал сворачиваться!» — взорвался капитан и злобно зыркнул на Криса. «Да и втроем мы же с ними не справимся!» В его голосе слышалось полное отчаяние. «У меня осталось одно дело», — с сарказмом произнес Крис и развел руками, совершенно не разделяя отчаяние Джоша. Указание Стоуна на какой-то приказ штаба, о котором Крис ничего не слышал, даже не возымело совершенно никакого действия. Редфилд был всегда себе на уме и обычно говорил то, что и думал. Он не мог как-то приспособиться, и когда от него начинали что-то требовать, он отвечал с еще большей дерзостью. Ему было очень трудно ужиться с начальством, и неоднократно у него возникали проблемы по этому поводу. Первая его крупная стычка произошла, когда он начал служить в ВВС. Он покинул войска, так как постоянные конфликты с начальством не способствовали блестящей службе. После ВВС он некоторое время сидел без работы, до тех пор, пока его старый друг не пригласил его работать в Старс, в Ракун-Сити. Немного подумав, Крис дал положительный ответ, и его новым начальником стал капитан Альберт Вескер. Этого человека он очень уважал за профессионализм. Вескер говорил мало и только по делу, лишь изредка позволяя себе какую-нибудь шутку или замечание. Казалось, что капитан старался держаться на расстоянии от своих подчиненных. Никто совершенно ничего не знал о его личной жизни. Его таинственность и опыт, который он показывал на боевых операциях, заставил даже такого человека, как Крис, зауважать своего начальника. Такой парадокс случился лишь один раз при командовании Альберта. Но потом все развалилось, когда выяснилось, что их капитан на самом деле уже очень давно работает на Umbrella, и весь тот кошмар, в которой они попали в особняке Спенсера в 1998 году, настиг их по воле этого человека, который должен был получить данные по боевым качествам разных единиц БОВ, испытав их на своих же людях. Шева тут же попыталась ввязаться в их разговор, чтобы словесная перепалка не вылилась в откровенный конфликт. Она уже успела понять, что Крис не станет идти на компромиссы, если дело касается его личных интересов, и тем более отчитываться перед капитаном другого отряда, который даже не являлся его непосредственным командиром. «На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл», — решила объяснить ситуацию своему наставнику Шева. Крис бросил на девушку недовольный взгляд, но одергивать ее не стал. «Там была изображена одна женщина, которая очень дорога Крису». «Женщина?» — недовольно начал Джош. «Я не отступлюсь», — грубо отрезал Крис, сделав шаг вперед навстречу капитану. «Пока не найду Ирвина и не выясню, каким образом с этим заданием связана Джилл». Стоун и Редфилд буравили друг друга недовольными взглядами. Ситуация напоминала пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры. И в этот момент разбилось стекло в зарешоченном окне, и там показалось оскаленное, словно морда дикого зверя, лицо одного из инфицированных рабочих, а двери, через которые Джош проник в комнату, опустились. Лампочка на пульте управления лифтом загорелась красным, сигнализируя о том, что пульт заблокирован. Кто-то отрезал все пути выхода. И, несомненно, это дело рук того, за кем уже так долго гнались Крис и Шева. Ирвин устроил им очередную ловушку, пытаясь выбить себе как можно больше времени, чтобы успеть смыться. В соседнюю комнату, отделенную двухметровым проволочным забором, ворвалось четверо человек. Они, хватаясь за проволоку, начали карабкаться вверх, чтобы перелезть на другую сторону, к бойцам BSA. Снова раздался шум бьющегося стекла, и через другое окно, выдавив стальную решетку, начал протискиваться здоровенный темнокожий мужчина. Агентов окружали со всех сторон, и время для дальнейших споров выдалось отнюдь неподходящим. «Ладно, окончим разговор позже», — решил Джош и выстрелил в рабочего, который уже практически перелез через решетчатый забор. «Шева, Крис, я займусь разблокировкой пульта от лифта, а вы прикройте меня!» Стоун подбежал к пульту, положил пистолет перед собой, и его пальцы быстро забегали по клавиатуре. Замок блокировался компьютером, поэтому не нужно было лезть в электронику пульта, а лишь отключить блокирующий программный процесс. Это займет намного меньше времени, чем копаться в проводах, но все равно Джошу требовались драгоценные мгновения, когда никто не будет мешать, а сосредоточиться в условиях перестрелки — дело отнюдь нелегкое. Произведя очередной выстрел в голову нового противника, Крис бросил мимолетный взгляд через плечо и отдал должное хладнокровию капитана Стоуна, пальцы которого продолжали бегать по клавиатуре, а глаза неотрывно глядели на экран. Джош полностью доверил свою жизнь Крису и Шеве, а ведь Редфилд минуту назад даже не знал, как воспринять встречу с капитаном Дельты в этом месте, ведь в голове Криса пронеслись мимолетом даже не сформировавшиеся мысли о предательстве либо дезертирстве Стоуна. А теперь он совершенно хладнокровно делал свое дело, не обращая внимания на смертельную опасность, ведь стоит только Крису и Шеве зазеваться... Он определенно не мог бежать от опасности, да и не мог предать нас, ведь опасность грозит сейчас и ему. С этими мыслями Крис уложил еще одного инфицированного работника буровой, который влез в окно